21. Новая семья Млеткина. Все лето и осень 1901 года Млеткин не знал отдыха, устраивал жизнь в собственной яранге, налаживал хозяйство, чинил охотничье снаряжение, утварь, заново обживался. Внешне все складывалось хорошо. Несмотря на молодость и чаучуванское происхождение, Гивывнел быстро освоилась с анкалинскими обычаями, познакомилась с женщинами у Элена, ходила вместе с ними собирать ягоды, кореньья и зелень. Иногда Млеткин возил семью на берега второй лагуны, где простирались обильные морошечные поля, а с берега ловился жирный голец с нежным мясом. Все вроде складывалось неплохо. Оленцы понемногу оправлялись от страшного мора. Не было у них обычая посещать могилы. Если вспоминали умерших родственников, то только тем, что называли их в молитвах и во время жертвоприношений. Охотничьи дела тоже шли неплохо. Редко когда байдара Млеткина возвращалась пустой, а раз даже удалось загарпунить небольшого серого кита. Увераны наполнялись кымгатами, бочки жиром и квашеной зеленью. Гивывнел ушила новый зимний полог и обложила его сушеными связками травы для сохранения тепла. Лишь одно омрачало жизнь Млеткина — воспоминания об убийстве отца Кмоля, курупкинца Янко. Он знал, что чувство вины перед мальчиком будет долго досаждать ему, и старался больше заботиться о нем. Он подарил ему щенка от помета, который принесла Лиликой. Мастерил игрушки, возился с ним по вечерам. Но почти каждый вечер, перед тем, как уснуть, Млеткин видел удивленные, расширенные глаза умирающего, падающего на тундровый мох Янко. В обиходе коренных уэленцев появились новые вещи и инструменты, новое оружие, одежда, ткани, такие лакомства, как сладкий чай, патока, мучные лепешки, кавкапат, жареные на нерпичьем жиру. Редко, когда у берегов Элена не стояло на якоре какое-нибудь судно. Моряки вели торговлю, большей частью контрабандным спиртом, соблазняли молодых женщин и девушек. Некоторые оленцы, особенно из бедных семей, ленивых неудачников, промышляли тем, что зазывали тангитанов в своей яранге, поставляя им женщин за выпивку и товары. Некоторые земляки Млеткина на этом даже заметно улучшили свое благосостояние. Отец четырех дочерей погодков Чотгытки покрыл свою неказистую ярангу старым парусом и щеголял в морской капитанской фуражке, зажав в зубах черную трубку с янтарным мундштуком. Все лето он был пьян и хвастался тем, что скоро станет владельцем настоящей шхуны. Семья Тенескина без хвастовства и торговли женщинами, обзавелась деревянным вельботом. Это обошлось недешево. Китовый ус был все еще в цене, но тангитаны все чаще спрашивали о желтом денежном металле золоте. С Аляски хлынули золотоискатели, выпытывая у местных жителей сведения о наличии золотых россыпей на галечных косах и речных отмелях тундровых рек. Пересказывали якобы чукотскую легенду о золотом великане, который обитал на этих берегах и умер, упав в Ирвэдгер, который тангитаны называли на свой лад Беринговым проливом. Причем упал так, что ноги его оказались на Аляске, а туловище – голова на Чукотском полуострове. В этой легенде, скорее всего, сочиненной каким-нибудь неудачливым золотоискателем, слышались отголоски древнего сказания о страшном потопе в Ирвэдгере, навеки уничтожившем сухопутный мост через пролив. Млеткин поставил семейное святилище на высоком утесе за тем местом, которое называлось Еппын. Оттуда наблюдатель обозревал морской простор в сезон охоты на китов и моржей. Чуть ниже верхнего края обрыва, на неприметной площадке, лежала каменная плошка, отдаленно напоминающая ЭЭК, жировую лампу. Но ее можно было заметить, только внимательно приглядевшись. Отсюда открывался весь морской простор от мыса Восточного до мыса Инчон в западном направлении. На гладкой водной поверхности можно было увидеть китовые фонтаны, моржей и тюленей. Птичьи стаи низко слались над водой, держа курс на юг. Зима уже стояла ледовыми полями на траверзе мыса Энурмин. Чуть поодаль сидел ворон и громко каркал. Еще поднимаясь на святилище, Млеткин тревожился, не утратил ли он в дальних странствиях способность ощущать себя неотъемлемой частью этого пространства, способность волноваться и, главное, слышать внутренним слухом волшебную музыку и голос свыше, когда слова выстраиваются в звучные строки, складываются в священные песнопения. Путник вернулся на родную землю, и ворон встретил его карканьем. Вещая и единственная птица, не покидающая на зиму тундру. Пусть снова войдет в душу мою все, что вокруг меня, как часть моя, как суть моя и милость высших сил. Глаза затуманивались слезами умиления и внутреннего восторга, и Млеткин чувствовал, как в него заново входит чувство единения с природой, неведомая сила, с помощью которой он мысленно может облететь огромное пространство родной земли. Инчонское моржовое лежбище в эту осень было обильно, а в довершение всего осенние шторма выкинули на галечный берег Ойлена огромный косяк сайки, мелкой, но очень жирной рыбешки. Блестящая гряда щедрого морского дара протянулась серебряной лентой от подножия утеса до пролива Пильхен. Рыбу набирали ведрами, кожаными мешками. Каждое утро, еще далеко до рассвета, Млеткин уходил на берег в надежде найти хорошее бревно или кусок окаменевшего, почерневшего куска моржового бивня для поделок. Иногда попадались обезглавленные моржи. Их выкидывали в море американцы, убивавшие животных только ради бивни, зубов и усов, из которых делали зубочистки для роскошных ресторанов. Эта падаль уже не годилась для пищи людям, и Млеткин отвез несколько ободранных туш в тундру за кожаные холмы, чтобы приводить к будущим ловушкам пушных зверей. Ему удалось собрать небольшую упряжку, а тут еще подрастали щенки от Лиликой. Маленький кмоль получил роскошные санки с полозьями из расщепленных моржовых бивней. Гивевнеу расписала полированную костяную поверхность, изобразив в картинках легенду о Пичвучине, сказочном добром великане. Гивевнеу неожиданно оказалась очень способной художницей. Она покрасила рисунки охрой и разведенной в жиру сажей, и они обрели яркость и рельефность. С окончанием навигации, когда тангитанские корабли отплыли от берегов Чукотского полуострова, в Уэлене стало меньше пьяных, и все же они время от времени появлялись, выползая на дрожащих ногах, и нетвердой походкой брели между ярангами. Кое-кто научился готовить хмельной напиток, используя муку и сахар. Опе воздвиг свои деранги сооружение, покрытое старыми рваными оленьими шкурами. Под ним тлел небольшим пламенем каменный жирник. Из этого сооружения торчал толстый граненый ствол винчестера, а сам хозяин сидел у самой мушки и, сходя слюной, собирал в подставленную кружку каплю за каплей прозрачную влагу. Если иметь терпение, то получается очень сильный экемыл, сказал Опе. В доказательство своих слов он помочил указательный палец в кружке и поднес к огню. Вспыхнуло синее пламя. Опе стряхнул его и пояснил: было бы достаточно сахару и муки, можно нагнать сколько угодно дурного веселящего напитка. Хочешь попробовать? Я не пью. Опе задумчиво проговорил: находясь столько времени на земле тангитанов, мог бы научиться. Но Млеткин так и не научился пить дурной веселящий напиток, вызывая удивление у своих земляков и подозрительность у тангитанов, усматривающих в этом какой-то тайный умысел. Особенно разбогатели за последнее время топкаралины. Им везло в китовой охоте, да и резчики по моржовой кости наладили производство вещей, которые охотно покупали волосороты. мундштуки и трубки, заколки для волос, кольца для салфеток, чернильные приборы, ручки, ножи для разрезания бумаги в костяных, украшенных рисунками ножнах, пудреницы и даже модели парусных судов. За средней величины корабль можно было получить винчестер. Жена Гальмо первой обзавелась швейной машинкой и шила матерчатые камлейки, белые для охотников и цветные для женщин. Тенескин вел переговоры со Свенсоном о покупке моторной шхуны и подступал к Млеткину с предложением стать ее капитаном, учитывая его опыт плавания на американских китобойных судах. Однако Млеткин сам собирался покупать деревянный вельбот. Карпентер с особым почтением относился к уэленскому шаману и каждый раз, приезжая из Кеннискуна, наносил визит непременно с каким-нибудь подарком для Гивывнеу и маленького Кмоля. Видимо, тоскуя по родной речи, он подолгу беседовал с Млеткиным, чаще всего на религиозные темы, и даже заговаривал о том, чтобы перейти в шаманскую веру. Нельзя из одной веры переходить в другую вот так, запросто, убеждал его Млеткин, как из зеранги в деревянный дом или наоборот. Когда человек меняет веру, он становится другим человеком. Вместе с прежней, покинутой верой, из жизни уходит и тот человек. Торговец выпытывал у Млеткина чукотские представления о Вселенной, о смысле жизни. Однако, как потом догадался Млеткин, главные намерения Карпентера заключались в том, чтобы завербовать его торговым агентом, открыть с его помощью отделение фирмы в Уэлене. Кеннискун для торговли представлял собой крайне неудачное место. 5 яранг постоянных жителей, отличающихся бедностью. Торговый пост был выбран единственно по той причине, что при постоянных северных ветрах в Кеннискунском заливе было тихо. Помимо самой лавки, построили 2 вместительных склада из гофрированного железа. «Для торговца я не гожусь», — вежливо отклонил предложение Млеткин. «Я шаман, а шаманы торговлей не занимаются. В Библии повествуется, как Иисус Христос изгнал торговцев из храма». Млеткин предсказывал погоду, совершал обряды во время значительных событий, приносил жертвы, произносил заклинания, хоронил умерших, лечил больных, полагаясь больше на лекарские знания, которые приобрел в Номе и Сан-Франциско, зашивал раны, утешал в горе и был главным распорядителем во время китового празднества, когда удавалось загарпунить и прибуксировать к Уэленскому берегу Лыгерео, настоящего гренландского кита. Он широко пользовался в своих предсказаниях погоды показаниями барометра, рвал зубы с помощью блестящих щипцов. В эту осень Море долго не могло успокоиться –